Хроника 1812 года. День за днем. 25 декабря. Генерал-адъютант Васильчиков командировал три полка казаков в местечко Текочин. Казаками командует полковник Андреянов. Генерал-майор Игнатьев отправил из Бобруйской крепости в Вильно батальон Куринского пехотного полка и команду Литовского Уланского полка. Генерал-майор граф Ливин, следуя к Высоколитовскому, отрядил подполковника Миницкого к Брест-Литовскому. Подполковник Миницкий этот город занял, взяв в плен более 100 человек. Хроника 1812 года. День за днем.